Глава 28. Борис. Самолет вылетает завтра утром, но в офисе я смогу появиться только после обеда. Отчитывается Стефания. Вопрос настолько срочный, Сона уже неплохо ориентируется в документообороте. И если дело не терпит отлагательств, она могла бы вам... Да завтра потерпит, перебиваю я. Как приедешь, первым делом зайди ко мне. Хорошо, Борис Александрович. Покорно отзывается помощница. «Я сегодня с Репиным увижусь. Привет от вас передать?» При упоминании имени давнего знакомого на лице само собой возникает усмешка. «Мы с ним в свое время много дел наворотили. Передавай, конечно. Чуть позже сам ему наберу». Закончив вызов, я смотрю на часы. Через полтора часа должна состояться встреча по поводу строящегося объекта в Балашихе. Но теперь ясно, что ее придется перенести. Отсутствует нужный комплект документов. Из головы вылетело, что Стефании 2 дня не будет в офисе. Потерев переносицу, я откидываюсь в кресле. Полный идиотизм. Можно было бы переадресовать поручение Соне, но я этого не сделаю, потому что это означает провести с ней наедине минимум полчаса, объясняя, что и для чего мне необходимо. А я обещал себе держаться подальше, прежде всего ради нее самой. Хотелось бы иногда иметь поменьше опыта за плечами и не понимать, что означает это немое ожидание в ее глазах. Но я, к сожалению, понимаю. И от этого порой становится до невыносимости хреново. Ожидание в ее глазах сродни надежде, что когда-нибудь я сломаюсь и подойду к ней сам. Скажу, что все сказанное раньше — полная ерунда, и на самом деле нам суждено быть вместе. А я не скажу, потому что это неправда. Будь она кем угодно, но не лучшей подругой моей единственной дочери, я бы наверняка наплевал и на ее возраст, и на то, что для человека вроде меня, такой наивный, еще не видавший жизни цветок, едва ли подходящий вариант, и рискнул бы попробовать. Так уж вышло, что эта 18-летняя девчонка чем-то меня зацепила. Я и сам не понял, когда именно это случилось. То ли в нашу первую встречу на вокзале, то ли днями позже. Да, Сона определенно красивая. Но красивых женщин в столице навалом. И их я перепробовал немало. И тем, что пытается видеть меня лучше, чем я есть, она тоже не удивила. Они все пытаются, и каждая по разным причинам. Так что же в ней нашлось особенного для меня? А вот черт его знает. Может быть, исходящее от нее чувство одиночества. Ленка, хоть и ее ровесница, совсем другая. Ведет себя на свой возраст, крутит, косячит, наслаждается жизнью. Сона иная. Да, не без ребячества, но все же есть в ней какие-то несвойственные ее возрасту. Надлом и глубина. Она вроде и пытается быть как сверстники, но не получается. Я таким же был в ее возрасте, да и остался, наверное. Знакомых кругом до хрена, а в душе на всю жизнь одиночка. Но Ленка никогда не поймет. Да и я сам бы на ее месте не понял. Вчера они в университет вместе ездили и за чашкой кофе сплетничали. А завтра я ее подругу за руку на ужин приведу в качестве своей спутницы. Прятаться тоже не вариант. Мне уже не по возрасту. Да, болевых точек у меня всего 2. Родители и Лена. И жизнь искусно надавила на последнюю. Знал бы, что в такое вляпаюсь, ни за что бы не поддался на уговоры дочери разрешить пожить у нас одной хорошей девушке. Ладно, и не такое переживали. Время, как я уже знаю, лучший лекарь. А у меня с ним, к счастью, проблем не наблюдается. 18-летней Соны тем более. Необъяснимая тяга к ней пройдет, как и ее чувства. Хотя меня, конечно, сильно пробрало в тот день, когда она мне в любви призналась. Я даже сам не ожидал, что настолько. Я ведь с ней тогда жестко поговорил, чтобы наверняка любую надежду затоптать. Но она все равно не смолчала. Будто хотела быть честной и по-другому не могла. Выдернув себя из невеселых раздумий, я поднимаюсь. Если уж встреча отменилась, заеду в пару мест, а потом, возможно, в спортзал. Неплохо будет поколотить грушу. Звонок с незнакомого номера застает меня на выходе из банка. Мигающая комбинация цифр ни о ком мне не напоминает. но между лопаток все равно вспыхивает знакомое напряжение. Предчувствие опасности, которое в прошлом много раз меня выручало. «Борис Тихонов?» — спрашивает плохо поставленный женский голос. «Это я. Чем обязан?» «Вам звонят из приемного отделения Центральной городской больницы». Пальцы до хруста стискивают корпус мобильного. «Что с моей дочерью?» «Тихонова Елена, 2004 года рождения. Это ваша?» «Да, моя». Перебиваю я, с грохотом захлопывая за собой дверь Мерседеса. «Что с ней?» «Она попала в аварию. У нее сотрясение мозга средней степени тяжести. Несколько ушибов. На данный момент ее осматривают врачи. Она в состоянии шока, но ее жизни ничего не угрожает». Болезненная хватка в груди ослабевает. «Ее жизни ничего не угрожает. Это главное. Адрес свой назовите, я сейчас буду». «С ней в машине была еще одна девушка», продолжает гундосить голос по ту сторону. «С этой все гораздо хуже. Удар пришелся на ее сторону. В данный момент она находится в реанимации без сознания. Если вы знаете контакты ее родителей, то нужно им сообщить». Остановившись возле больницы, я беру тайм-аут в 2 минуты, чтобы успокоиться. До сих пор не получается взять эмоции под контроль. Сбросив звонок Виталия, которого отправил решить возникшие вопросы с патрульной службой и прислать мне видео произошедшего, выхожу из машины. Я потом посмотрю на аварию и сам лично займусь этим всем. Узнав в регистратуре, в какой палате находится моя дочь, я поднимаюсь на 3-й этаж и захожу в нужную. Лена в сознании, лицо разбито, голова перебинтована. Заметив меня, она пытается сесть и тянет ко мне руки. Ее грудная клетка начинает быстро вздыматься, в то время как в мою будто вонзается что-то острое. «Папочка!» Ее голос охрипший и севший. Я тут же оказываюсь рядом и прижимаю Лену к себе. Не сильно. К ней сейчас страшно прикасаться. Кажется такой хрупкой и маленькой. С ее губ слетает тихий и вымученный вздох. А потом дочь скатывается в истерику. Все ее тело содрогается от рыданий, сильно меня пугая. «Папа, это я! Сон из-за меня! Я не заметила красный сигнал светофора! Все случилось так быстро! Я даже ничего понять не успела! А потом удар!» Вцепляется в воротник моей рубашки. «Врач сказал, что Сона без сознания и пока не дает никаких прогнозов на ее счет. Я не специально. Я этого не хотела. Она ведь пережила в прошлом ту ужасную аварию. И сейчас опять». Избыток боли в ее голосе загоняет в мою грудь еще одно острое лезвие. «Тише». Пытаюсь говорить спокойным голосом, но внутри меня разрывает на части от признаний дочери и воображаемых картинок того, что они пережили с Соной. «На мне не царапины, а она в реанимации. Лучше бы я вместо нее. Я не хотела. Сделай что-нибудь, папа!» Умоляет меня Лена, не переставая плакать, отчего ткань моего пиджака стремительно намокает. «Не реви». Обхватываю ее затылок и прошу на меня посмотреть. «Все будет хорошо, слышишь?» Заверяю ее и сам на это надеюсь. В противном случае отказываюсь думать, что это окажется не так. Я нажимаю кнопку вызова медсестры, и когда та появляется в палате, прошу сделать Лене укол успокоительного. Глажу дочь по голове, пока она не проваливается в сон, и иду на поиски врача, чтобы узнать о состоянии Соны. Возможно, мне разрешат ее увидеть, хотя маловероятно, если она сейчас находится в реанимации. Пообщавшись с Боровицким, врачом Соны, чувствую, как меня опять начинает штормить. В глазах темнеет от эмоций, когда он перечисляет повреждения девочки. Кажется, он еще что-то говорит, но я пропускаю эти слова мимо ушей, вспоминая нашу первую встречу и то, как Сона стыдливо опускала глаза, когда я заметил шрамы на ее руках. «К ней можно? Хотя бы на пару минут?» Прошу я и тянусь за бумажником в карман пиджака, чтобы отблагодарить. «Уберите, это лишнее. Девушка сейчас находится в реанимации. Состояние тяжелое. Я бы в любом случае не пустил, будь вы даже ее родителем. Ее мать сейчас за 1000 километров. Я единственный близкий человек. Перебиваю его. Буквально на пару минут. Не припомню, когда был таким вежливым в последний раз. Но сейчас хочу увидеть эту маленькую беззащитную девочку, которой необходима моя поддержка. Подумав несколько мгновений, Боровицкий достает телефон и кому-то набирает. Дает разрешение мне пройти и кивает головой, чтобы шел за ним. Позвоночник продирает озноб, когда я переступаю палату и вижу Сону. Губы белые, обмотанные проводами. Такая хрупкая и маленькая. Так неправильно, так не должно быть. «Не подходите», — доносится голос врача, когда я делаю к ней шаг. Я на пару секунд. Руки сами тянутся к ней и касаются кончиков ее пальцев. Они холодные. Я аккуратно сжимаю их и наблюдаю за ее лицом. Точнее, тем, что сейчас видно, надеясь увидеть хоть какую-то реакцию. Но ничего не происходит. Сона подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а буквально несколько часов назад смотрела на меня в коридоре офиса. «Ну, все, достаточно», — произносит механический голос за спиной. Делаю шаг назад, отпуская руку Соны, и выхожу из реанимации, чувствую, как в грудь прилетает третий острый предмет, окончательно кромсая внутренности на куски. Заглядываю на обратной дороге к дочери. Лена спит. Я поправляю ей одеяло и иду на стоянку. Домой возвращаться не хочу, но необходимо решить несколько вопросов. Возможно, договориться с клиникой, у которой лучшие условия, чтобы перевести туда Сону. Но пока не уверен, что врач разрешит это сделать. Возвращаюсь к машине и долго курю, глядя на здание больницы. Перед глазами стоит лицо Соны, только не обмотанное проводами, каким я увидел его несколько минут назад, а с нежной улыбкой и искрящимся взглядом. По позвоночнику ползет холод от осознания, что ее жизнь находится сейчас на волоске. Выкидываю окурок и достаю телефон. Не люблю быть гонцом плохих вестей, но я действительно единственный близкий человек для Соны после ее матери, который бы мог о ней позаботиться в этом городе. Мне необходимо ей сообщить, что ее дочь находится в реанимации, в тяжелом состоянии по вине моей дочери. А ведь пару часов назад я думал, что у меня и у нее в запасе есть куча времени».